В один из дней Надька подъехала к офису Андрея и стала ждать. У нее был с собой термос с кофе, бутерброды и фрукты. Надька понимала, что ожидание может быть долгим, и подготовилась. Она поставила машину так, чтобы ее не было видно из окон офиса, не сводила глаз с подъезда, как опер, ведущий наружное наблюдение. Ждать пришлось 3 часа. Немало. Андрей вышел из офиса один, сел в машину, поехал. Надька включила зажигание, двинулась следом. Андрей остановился против книжного магазина, вошел в магазин. Надька следом. Андрей попросил продавщицу показать альбом импрессионистов. Молодая продавщица достала с полки тяжелый альбом. «На день рождения собрался», — предположила Надька. «А может, просто в дом. Будет рассматривать со своей Светланой, сидеть на диванчике головка к головке, как голубки». Надька встала с противоположной стороны прилавка, пристально и неотрывно смотрела на Андрея. Он поднял голову и наткнулся глазами на Надьку. Его брови вздрогнули. Надька тут же отвела глаза чуть-чуть в сторону и вверх, устремила свой взгляд на стеллажи с детективами, сделала вид, что увлечена поиском. Потом сделала вид, что ничего не нашла, повернулась и пошла к выходу. А он смотрел, вывернув шею, выбирал ее глазами в толпе. На Надьке был оранжевый плащ. Она удалялась, как маленькое пламя, всполох огня, который освещал его жизнь и обжигал душу. Надька отметила про себя, как много народу в книжном магазине. Ей казалось, что уже и читать перестали, только и делают, что выживают. Надька вышла из магазина, села в машину и поехала домой, в свою новую квартиру. Позвонила Ксении, предупредила, если Андрей будет ее искать, дать ему новый телефон и новый адрес. Надька была уверена, что Андрей проявится. Не может он сойти с ее орбиты и не сойдет. Откуда эта уверенность? Может быть, судьба записана в человеке вся, целиком, и сигналы из будущего поступают в настоящее, а интуиция – не что иное, как способность улавливать эти сигналы? Надька вернулась домой. Таня активно жаловалась на Машу, которая рассыпала всю гречку. Надька не слушала. Она ждала Андрея, и когда в дверь позвонили, была уверена, что это он. И это был он. Квартиру Андрей заметил и не заметил. Ему было все равно, что вокруг. Хоть подвал. Главное, Надька. Что она скажет? Как встретит? В ту ночь она не задавала ему ни одного вопроса. Было не до вопросов. Она растворялась в нем, как сахар в кипятке. В минуту отдохновения Андрей ужаснулся. Он снова поддался искушению дьявола. Но в конце концов дьявол искушал даже Христа. Иисус не поддался, но ведь он был Бог, а Андрей всего лишь раб Божий. Пусть он ослаб, но и счастлив. А кто счастлив, тот и прав. Все вернулось на круги своя. Надька смирилась. Она не может жить без Андрея. И лучше так, чем никак. Пусть все идет, как идет. Все шло, как шло. Встречались, объединяли души и тела. Расставались и сразу на телефон. Давали друг другу отчет о каждой минуте. Просто слушали голос и паузы, которые принадлежали только ему, только ей. Лука радовался, когда Андрей входил в дом, орал «папочка!» и лез на голову. Маша видела, что она не вхожа в святое семейство, ревновала и замыкалась. А потом находила удобную минуту и била Луку, уравнивала ситуацию. Надька замечала обидное неравенство детей, просила Андрея быть повнимательнее с Машей. Андрей старался, но ребенка не обманешь. Вместе с Андреем в дом приходил праздник, салют, сверкающая елка. Все становились веселые и красивые, даже домработница Таня. И любовь не теряла накала, запретный плод всегда сладок. И все же, как хотелось открытой любви, чтобы не прятать от людей, гордиться прилюдно. Подруга Нина говорила: «Женится он на тебе, посмотришь. Ему самому надоест этот осенний марафон. Сколько можно врать и крутиться, как уши на сковородке?» Неля говорила: «Не женится никогда, ему так удобно». Андрей молчал. Он не врал и не крутился. Он любил одну и другую. Светлана ничего не знала. Он ее берег, как Кощей свою смерть. Прятал в иголку, иголку в яйцо, яйцо в утку. Тройная защита. Надвигался юбилей Андрея. 40 лет. 20 марта, среда. Надька решила отметить юбилей в своем новом доме, назвать гостей на среду и накрыть стол. Сославшись на занятость, Андрей попросил перенести праздник на субботу, но Надька не согласилась. Праздновать надо в тот день, когда родился. Это день рождения, а не выпивка по случаю. Аналогичный разговор произошел со Светланой. Светлана тоже не согласилась переносить на другой день. Заказала ресторан на среду, на 7 часов вечера. Андрей попросил Надьку собрать гостей к обеду, перенести застолье на 3 часа дня. Надька села составлять список гостей. Она обожала знаменитостей, как чеховская попрыгунья. Подруга Неля работала на телевидении. Ей было поручено привезти пару звезд, желательно с гитарами, чтобы было весело. Были приглашены Нина с мужем-архитектором, Неля, Борис с мамашей, Ксения, само собой, и американец, снимающий вторую квартиру. Получилось 12 человек по количеству мест за столом. Детей и Таню можно будет в крайнем случае посадить за маленький столик. Андрей явился к часу дня, за 2 часа до назначенного времени. Он взялся самолично готовить плов. Его научил в армии узбек Рустам. Надька пригласила повара из ресторана и 2 официанток. Она не собиралась уставать и уродоваться. Это время кончилось. Деньги делали ее свободной и уверенной. Американец платил аккуратно и вел себя скромно. Баб не водил, смотрел кротко. Надька подозревала, что он голубой, но это ее не касалось. Касались только деньги и сохранность жилья. С этим было все в порядке. У американца был прекрасный ненавязчивый парфюм. Он благоухал, как розовый куст, и это тоже наводило на мысли. Андрей надел передник и стал колдовать. Сначала перекалил масло в настоящем казане, потом в кипящее масло бросил баранью косточку, чтобы она вобрала в себя все токсины. Официанты, как фокусники, резали морковь соломкой, лук кольцами, баранину не крупно, но и не мелко. Косточка шипит, потом выкидывается. Начинается погружение продуктов в определенном порядке. Надо знать, что зачем. Андрей руководит, повар подчиняется, дети дерутся, Таня растаскивает детей, запах по всей улице, окна открыты, под окнами собираются кошки и смотрят вверх. Андрей и Надька пробуют мясо, глядя друг на друга. В глазах вопрос: «Ну как?» «Хорошо!» Птица счастья зависает над самой головой. «Хорошо!» «Вся жизнь впереди!» «Надейся и жди!» Гости, конечно, опоздали. Пришли не к 3, а к 4. Но это как обычно. В России считается нормальным опаздывать. Это тебе не Германия. Только американец и Ксения пришли вовремя. Ксения командовала официантами и Джорджем, которого называла Жора. Американец охотно подчинялся Ксении. Ему нравилось быть ведомым. Надьке показалось, что он не голубой, а просто закомплексованный. Стесняется ровесниц. С Ксенией ему было комфортно. Она была старше его на 15 лет. Сочетала женщину и мать в одном лице. Разница в возрасте была заметна, но с другой стороны, почему мужчинам можно иметь молодых спутниц, а женщинам нельзя? Наконец гости ввалились и окаменели. Замерли. Потеряли дар речи. Квартира ударила всех как током. «Версаль», — произнесла Неля, которая никогда не была в Версале. «Эрмитаж», — произнес новоявленный Олег из «Фабрики звезд», который приехал из Томска и никогда не был в Эрмитаже. Алиса вся перекрутилась от зависти, переходящей в ненависть. Борис был горд за Надьку. Только он один знал, сколько в это вложено энергии и труда, не говоря о деньгах. Надька сияла глазами, белыми зубами, хрустальным колье, всем своим существом. Квартира – это ее докторская диссертация. В ней отражался весь ее человеческий потенциал. Запахи накрывали всех с головой. Уселись за длинный стол. Официанты скрывались за колоннами, как на приемах в посольстве. Держали весь стол в поле зрения и возникали, когда требовалось подлить вина, сменить тарелку, подложить закуску. Олег из Томска понимал, что его пригласили петь, но чувствовал себя полноправным гостем. Он поднялся и произнес тост. «За красоту! Красивая хозяйка с красивым мужем в красивом интерьере». «Сначала за юбиляра», — поправила Ксения. «Андрей, за тебя». Андрей поднялся. Он был прекрасен. По-юношески худощав, в черно-белом, большеглазый, буквально исполненные очей. Надька смотрела и слепла от его красоты. «Как приятно видеть любящих супругов», — заметил американец. Нелли поднялась и проговорила. «Ничему в жизни не завидую, только красивой семье, чтобы все было и дети, и деньги, и любовь, и верность». У самой Нелли все продолжался ее долгоиграющий роман. При ней была любовь и верность, а детей и денег у нее не было. Алиса из всего набора могла похвастать только деньгами. Всем чего-то не хватало. А у Надьки было все. Двое детей, деньги и любовь. Осталась мелочь, штамп в паспорте. Но ведь это действительно мелочь. Олег из Томска расчехлил гитару и стал петь. Все унеслись мечтаниями. Джордж слушал, раскрыв рот, впитывал русскую душу. Он был филолог-славист, изучал славянские языки. Язык отражает душу, и значит, понимание души входит в профессию. На столе не было ни одного проходного блюда. Все изысканные, сложно-постановочные, требующие большого времени и кулинарных знаний. Наконец, повар принес казан с пловом. Больше уже никто ни к чему не прикасался, ели только плов. Надьке казалось, что она слышит урчание. Все забыли, зачем собрались. «А это что за приправа?» – спросила Алиса. «Зира», – ответил Андрей. «А, вот в чем дело. Как будто дело было в приправе. Плов – это процесс, его не готовят, а создают. Андрей – творец». «Ну скажите же что-нибудь», – взмолилась Ксения. «За надежду», – вспомнил Борис. Он-то знал, кто здесь главный. Все выпили с большим энтузиазмом. Снова принялись за плов и ели до тех пор, пока не отвалились. От хорошей еды вырабатывался гормон удовольствия. Алкоголь сообщал легкое смещение. Олег снова поднял на колени гитару и запел, не подвывая, как на телевидении, а просто совмещая музыку со стихом. Песня накрывала всех новым осмыслением бытия. Как прекрасна жизнь на самом деле. Счастье, вот оно, можно дотянуться и потрогать. Андрей посмотрел на часы. Он опаздывал. Стрелка сместилась за 7 часов. Значит, гости собираются и усаживаются за стол. Светлана в дурацком положении. Андрей тихо выскользнул в прихожую, снял тапки, сунул ноги в туфли. Надька стояла за спиной, смотрела, как он завязывает шнурки на ботинках. Адреналин, подогретый водкой, волнами подступал к голове. Надвигалась ярость. Но ее надо было прятать, сглатывать обратно. Андрей ушел. Хлопнула дверь. Надька вернулась в комнату без лица. Вместо лица – белый блин. Все поняли. Что-то случилось. «А куда он ушел?» – не понял Джордж. «К жене», – сказала добрая Алиса. «А он вернется?» – поинтересовался простодушный Олег. «Пой», – подсказала Нелли. Олег запел что-то веселое и озорное. Лука подошел к бабушке. «Потанцуй», — попросила Ксения. Лука стал дергать плечами в ритм. Никто не реагировал, не хвалил ребенка. Было общее чувство неловкости, как будто случайно подсмотрели то, что не принято показывать. Надькино лицо было каменным, как кирпич. Она изо всех сил держала лицо. Оказывается, штамп в паспорте — это не мелочь. Без штампа все валится, как карточный домик. Зачем, спрашивается, эта квартира, эти гости, накрытый стол? Зачем эта фальшивая, позорная двойная жизнь? Светлана заказала стол в итальянском ресторане. Повар-итальянец. В углу рояль. Пианист тихо, неназойливо наигрывал итальянские мелодии. Значит, повар и музыка итальянские. Все остальное – российское. Официанты – полудети, вчерашние школьники. А может, старшеклассники, подрабатывающие по вечерам. Девчонки и мальчишки в длинных фартуках. Время от времени они собирались возле рояля и создавали импровизированный хор «О соле мио». Полудети старались, вытягивали тонкие шеи, как гусята. Получалось трогательно и чисто. Без слухих в хор не допускали.